Глава 10. «Пират!» – шепотом позвал, а то что-то он под диваном в зале схоронился и вылезать не думает. «Нам же нужно как можно скорее другое укрытие найти. Не нравится мне, что выстрелы в эту сторону смещаются». Не успел додумать, как резко наступила тишина. «Интересно, кто кого съел?» «Пират, уходим!» – уже громче окликнул его. И тот послушался, заскочил в сумку свою, только не укрылся полностью, а мордочку сверху оставил. По сторонам смотрит, да ушами шевелит, слушает. Выбрался из квартиры и через довольно-таки заросшие кустами и деревьями дворы направился прочь отсюда. Но недалеко ушел. «Откуда же вас столько здесь взялось?» Лежу между придорожных кустов и припаркована рядом с ними машиной, и мысленно крою пустыши и бегунов, которые по дороге мимо двигались. А ведь совсем недавно казалось, что весь город сожрали. «Главное, не оглядывайтесь!» – мысленно их попросил. Упыри прошли, и я у них за спинами дорогу шустро перебежал и между домами дальше во дворы проскочил. Повезло, не оглянулись. Но это надо было же так встрять, а? В таком месте и практически без оружия оказаться. И ведь почти добрались. Куда шли и на тебе? Какие-то ухари шум на всю округу подняли. Так, что это за территория, огороженная кровельным железом? Прошел вдоль забора и нашел надпись на воротах. «Аленушка, детский сад». Был детский сад, а сейчас это что-то разгромленное с выбитыми окнами и кое-где даже снятой крышей. Это нам не подходит, дальше бежим не спеша. Нужно уже где-то затихариться, а то от постоянно включенного радара голова уже побаливать начинает. Но явно не в детском садике останавливаться. Еще какая тварь по привычке наведается. А тут кто у нас обитал? После детского сада наткнулся на еще одну, только теперь уже посерьезней огороженную территорию. И главное здание, огороженное забором из бетонных плит, с ягозой поверху, стоит с целыми окнами, в отличие от Аленушки. Через колючку переться не стал, решил обойти. Радар снова запустил и оглядел улицу с проезжей частью. Никого. Идем дальше. Ворота из кровельного железа в детском саду сперли, заразы, одного цвета с тем забором. Но главное, они закрыты. Убедился в этом, чуть толкнув их. Дальше. Взгляд вверх. Пожарная лестница в торце здания и удача. На втором этаже на нее пластиковая дверь выходит, и она открыта. Подпрыгнуть и подтянуться – секундное дело, и как можно мягче ступая по железным ступеням, поднялся на второй этаж. Закрыл за собой дверь, огляделся. Офис какой-то. Посмотрел сквозь стекло на улицу. Вроде никого не видать, и меня не попалили, а то бежали бы уже радостно урча. Вышел из офиса в коридор и, пройдя в центр здания, нашел кабинет какого-то начальника. Мягкая мебель и куча зелени. Даже пальма небольшая на подоконнике стоит. Вот тут мы ненадолго и остановимся. Выпустил пирата и упал в мягкое кресло. Развернул его к окну и сквозь вертикальные жалюзи шторы принялся наблюдать за улицей. Движения никакого не наблюдалось. Опять все упыри куда-то попрятались. Не успел перевести дух, напиться и сам напоить пирата живчиком, как послышались шумы моторов. Понятно, твари не осилили. Спустя несколько минут мимо моего окна медленно проехала... Что-то часто мне в последнее время шилки встречаются, вспомнил тунгусский в Береговом. Это, наверное, то, что ухало, то-то мне казалось... что знакомо звучало, а главное для охоты на матерых – самое оно. Дальше БТР и БМП прошли. А вот это, наверное, то, что там взрывалось. На очередном БТРе на башню пусковую установку для ракет приладили, которую они, видать, где-то с вертолета свинтили. На то, что ее использовали, указывает закопченная крыша БТРа. Нужно, кстати, на заметку взять. Пока нигде больше такого не видел, чтоб их так использовали. За ракетоносцем показался очередной БТР, потом еще однашилка. Это кто же они такие? Такое ощущение, что тут целая рота движется. И опять БТР. Вот именно на нем откуда-то и материализовалась элита. Элита, мать вашу! Я и раньше сидел, не шевелясь, а то если у них сенсоры есть, то как бы они мои шевеления за агрессию не приняли. Сейчас вообще замер. Теперь я могу гордиться собой. Я увидел матерую элиту и еще жив. Не знаю, правда, как долго буду таковым оставаться. Какие там нахрен динозавры, как шельма таких тварей представляла. По сравнению с ними, щенки недоразвитые. И теперь я верю, что для них танки на один зуб. Массивное тело, чуть ли не с тот же БТР размером, оно просто дышало мощью. Да и скорость поражает, особенно для такой громадины. Только вроде все спокойно было, колонна двигалась, и вот уже эта тварь на крыше и мощной когтистой лапой сковырнула башню БТРа. Такое ощущение, что банку шпрот открыла и сразу же выловила закуску себе. В пасти чуть ли не половина человека поместилась. Откусив, вторую половину в сторону отбросила. В этот момент шилка наконец ожила. Элита как раз за вторым в отверстие лапой нырнула, повернула башню и в упор открыла огонь. Плюс едущий следом БТР ее поддержал. Я смотрел и не верил своим глазам. Можно сказать, в упор стреляют, и от элиты 23-миллиметровые снаряды отлетают, а БТРе вообще молчу, природную броню пробить не могут. Смогли. Какое-то время элита еще сопротивлялась, а потом от нее куски мяса в разные стороны полетели. Не успел я выдохнуть облегченно, так как все это время практически не дышал, как понял. Тут-то шатуну кранты и наступят. Откуда-то появились другие, такие же, как и первая тварь, упыри, и навалились на колонну. Замолчала шилка, но зато за окном хорошо грохнуло. Ракетоносец успел несколько раз выстрелить. Дальше я уже не смотрел. После первых же взрывов упал на пол и на карачках в темпе постарался убраться как можно дальше, хотя бы на другую сторону здания. И пусть кирпичное здание та же шилка насквозь прошьет, но этого я не боялся. Гораздо страшнее оказаться в зубах у такой твари. Перед глазами предстало извивающееся тело, наполовину исчезающее в зубастой пасти, по размеру не уступающей бегемоту. Забился в угол под письменным столом и, периодически запуская радар, слушал истеричную стрельбу и взрывы, с каждым мгновением затихающие. И готовился, если какая тварь сюда заявится, скрытно полную запускать. Вдруг поможет и не почует меня, когда там столько консервов им подали. Живой еще. Стрельба уже несколько часов как закончилась. Не слышны и звуки раздираемого металла. Пиршество, походу, закончилось, и все консервы выковырили. Но сил не осталось, чтобы встать проверить. После столь сильного нервного напряжения наступил откат. Медузой растекся под столом. Успокаивало то, что и на радаре уже никто не мелькал. Но лучше пока не шевелиться, чтоб, не дайте боги, какую неторопливую элиту не привлечь. Отбиться от нее с имеющимся оружием у меня шансов нет вообще. Если выберусь. Фу-фу-фу. то при встрече с молодой элитой теперь буду на нее смотреть, как и на кусача с Рубером после встречи с элитой, с которой я в подвале ФСБ и из канализации в горелом поселке воевал. Мне казалось, что тогда страшно было. Какой наивный юноша! Вот сегодня было действительно страшно! Стемнело. Пролежал, не смыкая глаз, всю ночь, и только на рассвете решил выбираться. С трудом встал и, прогоняя по телу энергию, очень уж оно затекло, направился на ту сторону здания оглядеться. Вовремя я убрался. Стены все светились пробоинами, об окнах вообще молчу, даже осколков стекол в рамах не осталось, все на полу. В эти пробоины я сначала и посмотрел, потом набрался наглости и аккуратно выглянул в окно. И хоть радар никого не цеплял, все равно страшно до ужаса. Очень уж эти твари меня впечатлили, так что старался сильно не высовываться. Связываться с матерой элитой, когда одну такую из шилки практически в упор завалить не могли сразу. Я не трус, но и не книжный герой с атрофированным чувством самосохранения, так что мы будем действовать не спеша и по возможности незаметно. Что сказать? Походу, вся колонна тут и осталась, но и огрызнуться не сумели. Между разорванных машин виднеется и несколько массивных и не очень туш. А так да, радар не врет, никого не видно. Ни твари, ни иммунных, ни птиц, чтоб сверху осмотреться. И пирата тоже нет, и почти не чувствую его». Опять он незаметно усвистал, да еще и на такое расстояние, что почти не ощущаю. Но главное, жив, потом сам меня найдет, как не раз бывало. Перевел взгляд на туши. Раз уж повезло выжить, то без трофеев я отсюда не уйду. Интересно, чем порадует. Никто мне еще не рассказывал, что можно с матерой элиты взять. Все разговоры сворачивали, как только о них кто-то упоминал. Даже в стабах их боятся. И я теперь понимаю, почему. Но раз представился случай, полюбопытствуем, чем матерые радуют. Оглянулся на виднеющийся вдали город. «Да ну его нахрен этот запад!» Тихо, но зато от души высказался. «Что, пират, двигаем домой? К милым внешникам и мурам?» Пират выскользнул из сумки мне на плечо и тоже посмотрел в сторону города. Но недолго любовался, соскочил на землю, побежал впереди меня на восток. «Правильно, пират, домой, в бастион. Только в береговой заскочим, кое-что у факира забрать нужно и обратно». Внимательно осматриваясь по сторонам, пошел вслед за пиратом. «Опа, шатун! Живой и местами даже здоровый!» Встретили радостными криками меня на входе в стаб знакомые дежурные. Мы с ними хорошо сошлись, немало выпили. Это они в свое время без всякой для меня корысти к нам людей на постой отправляли. Я, соответственно, проставился, так хорошие отношения и завязались. 100 лет тебя не видели!» Перекинувшись несколькими словами с парнями и договорившись позже встретиться, так как из-за прибытия колонны, с которой я вернулся недоразговоровым, зашел к ментату отметиться. После столь долгого отсутствия это обязательная процедура, и никакие хорошие отношения не помогут, если попытался откосить. Кровью устав писан. Но у него быстро отстрелялся, принял меня вне очереди как гражданина, достал гроссбук с ментальными картами, сверил мое ментальное поле с отмеченным у него, убедился, что я – это я, и, задав пару вопросов, выпроводил. «В ближайшие дни паспорт зайди получи», – прилетело мне в спину. «Какой паспорт?» – замер я и, обернувшись, удивленно посмотрел на ментата. «Иди, шатун! Твои тебе сами там все расскажут. Мое дело просто напомнить. Давай сюда следующего. Вышел слегка озадаченный от него и потопал домой. Дома. Шел по улицам бастиона и чувствовал, что я именно дома. И осознал это только что, буквально вот сейчас, пройдя по стабу уже половину пути до наших домов. Понял то, что подсознание давно ощутило. Иначе с чего это у меня не сходит улыбка с лица от самых ворот? Дышу полной грудью и не могу надышаться. То же ощущение, что и тогда, когда из армии вернулся. Осознал, что здесь я не чужой, как в том же Береговом. Не в гостях, а именно дома. Только после столь долгого отсутствия всех тех приключений, что пережил, прочувствовал, как же я привязался к этому месту и насколько себя здесь комфортно чувствую. Так что не буду я никуда переезжать, а буду и дальше здесь жить, изредка выбираясь в Береговой на отдых. Только на отдых и никаких больше экскурсий на запад. Шатун? Лоб в лоб в дверях столкнулся с комаром. «Привет, комар!» Взял его за плечи и отодвинул в сторону от прохода, а то застыл, как будто привидение увидел. «Как поживаешь? Дела в порядке?» «Здравствуй, шатун! Ты вернулся? Как же хорошо!» Прорвало его. «Стоп, стоп, стоп, комар!» Притормозил слегка его. «А то знаю, сейчас таратурить начнет, не остановишь. Я тоже рад тебя видеть. Ты мне просто скажи, у нас порядок? Ничего срочного нет?» «Да, все хорошо, только рабочие моменты». «Вот и отлично. Значит, сегодня отдыхаем, завтра отдыхаем, а потом уже буду в курс дела входить. Договорились?» «Да, конечно. Баня, если что, топится». «Отлично. После дороги это самое то будет». «Легких закусок и пива вам принесут», – кивнул он. «Не помешает. Где все?» «На заводе, на тренировке, но скоро уже должны появиться», – посмотрел он на часы. Комар у нас полностью прижился. Спокойней стал, да и внешне изменился. Шельма в своем тренажерном зале его погоняла, так что он мясо нарастил, да и просто отъелся. Совсем солидный стал. Это поначалу он боялся ей перечить и мучился на тренажерах, а потом и сам втянулся. Пару раз в неделю там стабильно зависает. На того глиста высокого, с которым мы поначалу познакомились, он уже ничем не походил. Но вот отношение к нам ни капельки не изменилось. Сколько ему ни предлагал меня на «ты» называть, не соглашается. Всегда на «вы», и не только ко мне он так, со всеми нашими выкает. Зато с кем чужим у него в этом отношении никаких проблем, ни с кем не церемонится. Но боги с ним, если ему так удобней. Главное, работает хорошо, ни разу нареканий не было. Поднялся наверх в свою квартиру, уронил под стену сумку с вещами, сложил оружие на столе и принялся рюкзак распаковывать. В этом рюкзаке все мои трофеи из Калуги уместились. С той разгромленной колонны я себе то, зачем помимо любопытства в рейд ходил, взял. А ходил я за оружием. Нашел в разорванном чуть ли не пополам БТРе снайперскую винтовку БКСВ. Бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка, или ВССК «Выхлоп» в нашем мире. По весу такая же, как и мой кошмар был, и калибр практически тот же самый. Только и отличие, что в ручной перезарядке. Запас патронов там же нашел, продуктами разжился, и только потом, когда готов был при первой же опасности драпать, приступил к потрошению элиты. Что можно сказать? После того, как вблизи тех тварей хорошо рассмотрел, а внушали они даже мертвые, связываться с такими в дальнейшем вообще неохота. Даже еле тлеющая мысль об охоте на них и та пропала, особенно после того, как закончил с разделкой. Поначалу, как разделывал, мелькнула мысль о ПТРК, да еще и из засады. Это после того, как за вторую тушу принялся, а ее, походу, ракетоносец завалил. Но тогда вопрос, где столько корнетов набрать? Да и таскать с собой их заморишься, если без машины. А с машиной на таких тварей не охотятся. Разве что заранее на место выдвигаться, маскироваться и ждать до посинения, пока эта элита заявится. Но все эти мысли окончательно увяли после того, как оценил выхлоп, что с них вышел. Горох не считал, как и спараны. Этого было много. Зато жемчужины. С одной взял 5 штук черного и 1 красную. Со второй матерой 7 штук. И все красные. Повезло. Была там еще и свита, с которой тоже основная прибыль в спаранах и горохе. Жемчужины только 4 штуки со всех взял, и все черные. И это не оправдывает все риски охоты на них. Лучше уж на молодую элиту. Жемчуга не намного меньше, зато безопасней. И если, конечно, это мы на нее охотиться будем, а не как у нас обычно выходит. Да и дешевле на простых выйдет. А корнеты? Так их лучше продать за тот же жемчуг. Только сначала нужно найти кластер, на котором их муры обнаружили. Надеюсь, Тихий за это время с бумагами разобрался, что мы тогда с тел собрали, и прикинул, где нужный нам кластер находится. Но даже если нет, то как вернусь в бастион, помимо бункера еще одна цель у нас будет. Доложил рюкзак до приемлемого веса патронами и припустил оттуда, не оглядываясь. Но слава всем богам, никого до самого выхода из города не встретил, кроме пирата. Он меня довольно быстро нагнал. До самого берегового пешком шел, при этом хоронился ото всех, и от упырей, и от иммунных, для чего постоянно использовал свой 3-й дар. Благо в живых дронах дефицита не было. Да так хорошо хоронился, что первый раз выстрелил уже на подходе к стабу, и то только для того, чтобы свое новое оружие проверить, пристрелять. В береговом тоже не задержался, встретился с Булатом, живой оказался, как и еще половина из всех в Калуге присутствующих, выбрались. Об остальных пока ничего не слышно. Переговорил с ним, претензий у нас друг к другу не оказалось и разошлись мирно. У факира забрал свои вещи, оставленные на хранение, и через него же толкнул янтарь, который из элиты достал. И все. Через 2 дня выехал с колонной до Клина. Вернулся. В баню, где я уже успел попариться и теперь сидел, завернувшись в простыню, пил пиво с копчеными омарами. Обратил внимание, что снабжение за это время, что у меня не было, улучшилось, которых на столе обнаружил. Из парилки выбравшись, ввалилась грязная тройка и тут же кинулась ко мне обниматься. «Что-то вы не сильно уставшие после тренировки. Халтурим?» Как только вырвался из объятий парней и, расцеловавшись с Алисой, рявкнул на них. «А то все плечи мне отбили, так хлопали. Рад вас видеть!» — улыбнулся. «Ничего, тиран вернулся, теперь уставать будем!» — рассмеялся Тихий. «Вылечился? Покажи руку!» Тихий с Алисой, когда приезжали в гости, так я тогда еще однорукий ходил, только приступил к лечению. Пришлось показывать результат. Чуть ли не носом в нее уткнулись, рассматривая, ощупывая. И я их понимаю. Одно дело слышать о нашей регенерации, и другое, вот они, отросшие заново пальцы. «Вы давайте переодеваться идите, а я пока еще на 1 заход пойду, а то вымазали всего». «А после бани пообщаемся нормально», не дал Лисе вопрос задать и принялся выталкивать их наружу. «Да я не о том», – возмутилась она, – «отмечать возвращение блудного командира будем?» «Завтра», – пообещал. «Я комару уже сказал, чтобы он мясо побольше замариновал. Будем шашлыки жарить». Бедуинов еще видел. Рассказывал без особых подробностей о своих приключениях, собравшимся на следующий день на шашлыки гостям. «Знаете, я почему-то думал, что бедуины это...» поднял руку и пальцами пошевелил, подбирая выражение. «Ну как в моем мире? Кочевники там разные, бродяги. Но то, что они кочуют тут чуть ли не на танках, вот этого я не ожидал». Именно бедуинов тогда в Калугу и занесло. Это меня Булат просветил, когда с ним по возвращении встречался. «Именно так они и кочуют», – подтвердил мангуст, тоже пришедший в гости. «Но и не обязательно так. Есть и пешие, и на легком транспорте. Что под руку им попадется, на том и передвигаются. Одно их роднит. Ненавидят всех, кто не принадлежит их народу, а именно тех, кто в стабах обитает. Они же вечно в движении живут, и если ловят рейдеров живыми, то бои устраивают. А потом победитель...» «А победителем может быть только бедуин, как вы понимаете», – уточнил он. «Пьет кровь побежденного и угощает своих ближников. У них считается, что с кровью они и силу побежденного получают, и его способности». «Каннибалы?» – спросил Катран. «Нет, людей они не едят, только кровь пьют». «А если рейдер победит?» – спросила Хельга, которая, как и хомяк, Пиксель и Белояр, тоже здесь присутствовала. «И если поначалу избегали на меня смотреть, то теперь уже ожили, в беседу все чаще включаются». «Победителем может быть только бедуин», – повторил мангуст. «И бои будут продолжаться, пока это не случится. Чем дольше рейдер продержится, больше их положит, тем почетнее считается победа над ним. И не важно, что рейдер без перерыва дерется, у них там свои понятия честности». «Да уж, таким лучше живым не попадаться», – задумчиво проговорил Тихий. «Как знать», – пожал плечами мангуст. «Я вот знаю одного рейдера, который от них умудрился уйти, перебив половину. Они его раненым взяли и на свою голову подлечили». Еще много разных историй мангуст рассказывал, да и другие от него не отставали. Хорошо посидели, душевно. Что порадовало, так это пить можно много. Соответственно, и посиделки надолго растягиваются. Люди-то не пьянеют почти. Вернее, трезвеют быстро. И если не ставить перед собой цели напиться и сильно не честить, то приятную негу от алкоголя получается надолго растянуть. Главное поймать этот момент и подпитывать его вовремя. Хорошо посидели. Следующие дни прошли в мелкой суете и разговорах. Выслушал комара, он о делах отчитался. «Рассказывай, что тут за новости у нас?» Дошла очередь и до Тихого поговорить. «Что там за паспорт, который мне получить нужно? А то в суете забыл, что мне ментат тогда говорил». «Да их почти сразу после твоего отъезда ввели». Достал он из кармана и показал свой паспорт. Простой пластиковый прямоугольник с фотографией, именем, номером и ментальными символами понизу. «Ничего так», – посмотрел и вернул его обратно Тихому. «После ходока тут много людей осталось крутиться. Вот и ввели паспорта». «И не только паспорта». Показал пальцем на шеврон. «Вот такие изображения, бастионом называются. Их могут только полноценные граждане бастиона себе на одежду наносить». «Что за бастион?» Принялся рассматривать, что там на нем изображено. «Восьмиконечная звезда со стреловидными лучами и замком внутри нее. В принципе, понятное изображение. Бастионные укрепления вокруг замка. Красиво кто-то придумал, а то бывает на шеврон глянешь и не поймешь сразу, что там изображено». «И что, теперь все шевроны такие носят?» «Не только шевроны», — покачал головой Тихий. «Вообще такое изображение на одежду наносят только граждане бастиона. Сейчас вышивка в стабе популярна», — усмехнулся он. «Вышивка?» – удивился я. «Да было тут», – махнул он рукой. «Как паспорта ввели, так один носильщик пришел к мангусту и предложил открыть швейную мастерскую по изготовлению сначала просто шевронов, а потом и за вышивку на одежде взялся. И не прогадал», — заказами его завалили. «Сама идея неплохая», – чуть подумав, признал я. «Сразу видно, кто чужак в стабе». «Вот-вот, и наши так подумали и одобрили такую инициативу. Нашли ему на кластерах швейные приспособы, что он заказывал, и как только первые образцы пошли, так сразу такой бум в стабе поднялся, словами не описать. Все как с ума сошли, очереди к нему поначалу на месяцы вперед расписаны были». «И что, конкурентов до сих пор не образовалось?» «Шиш тебе, они конкуренты, это только его дело. Сразу оговорено было, что в Бастионе у него конкурентов не будет». «Ну так в Клин поехать заказать, там я точно знаю, что есть швеи», — пожал на это плечами. «Может, кто так и делал раньше, но сейчас уже поспокойнее стало. Людей он себе набрал, и теперь там целый цех работает. Но ажиотаж все равно не стихает. На что только эту вышивку не наносят», — усмехнулся он. «Девушки на гражданской одежде соревнуются, у кого красивее вышито. Ну и мужики от них не сильно отстают, тоже чудят. Теперь гражданин без хотя бы шеврона – дурной тон». «Мда уж, попал в струю носильщик. Он теперь гражданином Бастиона стал, хоть обычно таким гражданство не дают, но этот полезный стабу стал. С охраной его по кластерам выгуливает, чтоб, не дай бог, не заболел. Но он действительно мастер». «Ну, раз мастер, то молодец, что нашел себе занятие. А то все больше ноют по прошлой жизни. Привыкли, что за них должны задницу рвать, а они все в шоколаде. Ну ладно, ты мне другое скажи. Порядок расположения шевронов или вышивки на форме одежды уже есть? Или лепят там, где кому в голову взбредет?» «Особо никто указа не писал», — слегка улыбнулся он. «Но так сложилось за это время, что шевроны на плечах носят, неважно на какой стороне, а вышивка на груди разного размера бывает, от небольшой, но все равно заметной, до здоровой». «Где эти шевроны приобрести можно?» «Ты сначала паспорт получи, а то есть у нас тут резкие. Незнакомого, кого с Бастионом на груди или плече увидят, и паспорт требуют показать. Одного нашли без паспорта, это еще в самом начале было, так ему кости переломали». «Цирк, но удобный», — кивнул на это. «Все же так чужаков и правда легче отслеживать». «Как паспорт получишь, я тебе отсыплю», — усмехнулся он. «Мы этих шевронов сразу порядочно закупили. Да их все пачками только и приобретают. Поговорю с нашими беглецами и тогда уже пойду за паспортом, чтоб и мне кости не переломали», — усмехнулся. «А то действительно цирк будет. Называется, вернулся домой, а тут так ласково встретили, что опять на больничку. Мало ли, что этим фетишистам в голову стукнет, от всех не отобьешься». Посмотрел на часы. Еще пара часов до встречи есть. Договорился с ними, когда отдыхали. Сегодня на после обеда, чтоб подтягивались. Обсудим, как дальше жить будем. «Давай по падальщикам. Я так понял, у нас теперь свои снабженцы есть?» «Есть», — кивнул Тихий. «Этот вопрос я с Крысом решил. Он один раньше работал. Но после того, как с ним договорился, к себе еще людей подтянул. И они начали только на нас работать». «Это кто же его так окрестил?» – удивился я. «И как работается с ним?» «Да нормальный он», – махнул рукой Тихий. «Себе на уме, конечно, но работает без нареканий, и снабжение у нас стабильное. Мы с его группой один раз даже работали вместе. Тварей зачищали, а они магазины потрошили. Лучше, чем с носильщиками. От вида пустыша они в обморок не падают». «Ладно, с этим понятно». Договорить не успел. Раздался зуммер внутреннего телефона.